«Послушай, парень», — увещевал Санчес, держа Франа Азикондо за горло. «Лучше говори. Может быть, не убью». Фран потел. Пальцы Марио скользили. Бывший портовый охранник пучил глаза и, открыв рот, хватал воздух. Он был в белых трусах и оттого почему-то выглядел еще более нелепо. В квартире он находился один, смотрел телевизор в единственной захламленной комнате, в которую свет проникал через узкое оконце. Такое боковое освещение, когда пыль в лучах, вызывало у Санчеса необъяснимую тревогу. «Ослабь хватку», — вкрадчиво посоветовал Луис из-за спины друга. «Он бы и рад, да ты связки придавил». Санчес по-испански выругался, но пальцы разжал. «Мсье, я не хотел, поверьте, это все Руби. Он попросил их пропустить, но я-то думал, что они проворачивают дельцы с контрабандой. Если б знал, сам бы его прибил, из-за него работы лишился. А как узнал, что на вас покушались, так из дома выходить боюсь. Поезжайте к Руби, я его все эти дни, правда, не видел. Вот адрес». Он трясущимися руками написал карандашом на уголке календаря, оторвал клочок и протянул колумбийцу. «Пожалуйста, месье, только не убивайте. Я лишь пропустил, ничего не знал. Клянусь!» Он заплакал. «Кто этот твой Руби?» «Он муж моей троюродной сестры. Никто!» — всхлипывал Фран. «Работал слесарем в автомастерской. Я жить хочу». «Ну и живи себе», — раздраженно разрешил Санчес, вытирая руки о полотенце, висевшее на гвозде на стене. «Но сиди тихо в своей норе, понял?» «Да, месье, да!» В квартиру Руби звонили долго и безрезультатно, пока Луис не унюхал запах разлагающегося тела и не сообщил об этом Марио. «Мне тоже показалось», — поморщился Санчес. «Какое там показалось!» — хмыкнул Мартинес. «Дай-ка!» Он надавил плечом, и хлипкая дверь, хряснув, распахнулась. Они оба закашлялись от мерзкой вони. Через пару минут, обследовав квартиру, выскочили на улицу. Мартинес закурил и пробормотал. «У меня такое подозрение, что те, кто был в порту с Руби, пребывают в таком же состоянии души и тела». Он перекрестился. «Концы обрубили. А ведь почерк не рядовых бандитов, как думаешь? Похоже на твоих коллег. Китаец воду мутит. Ты же Супер Марио, разобрался бы с косоглазым». «Отстань, ты зациклился на нем». Тем не менее, вернувшись домой, Санчес позвонил Шену и попросил о вечерней встрече в ресторане с видом на океан. Там, на открытой террасе, гул океана не позволил бы прослушать их разговор. Марио принял душ, до вечера оставалось время. Душ настраивал его на спокойный лад. Хотя в голове неутомимой пластинкой крутились строчки стихов. Ему вспоминать не весело, а он позабыть не может, и в мысли вплетается стертая ленточка, старая песенка. Они вызывали тревогу. В дверь позвонили. Марио обернул полотенце вокруг бедер и взял в руки пистолет. Из-за угла коридора поглядел на входную дверь. Верхняя половина ее была из матового стекла, забранная кованой решеткой. И все же угадать гостя по силуэту он смог. Адриана. Девушка зашла и оторопело посмотрела на Марио в полотенце и с пистолетом на изготовку. «Хорошо же ты гостей встречаешь». С тревогой она заметила пластырь у него на лбу, но промолчала, видя, какой Марио напряженный. «Я соскучилась», — с упреком сказала Адриана. «Что это твой отец не звонит? Обходится своей охраной?» «Мне нет до него никакого дела». «А до кого есть?» — с иронией спросил Санчес. Он подцепил указательным пальцем тонкую бретельку ее короткого сарафанчика и легонько потянул на себя, словно пробовал на прочность. Она безвольно подалась вперед, как сомнамбула. «Если хочешь, подожди меня. Я встречусь с человеком и вернусь», — вкрадчиво предложил Санчес, не слишком рассчитывая на положительный ответ. «Можно я с тобой?» «Не думаю. Деловая встреча, скучные разговоры. Так что твой отец? Не темни». «Мне кажется, он винит тебя в покушении. Не поймешь, то ли решил, что покушались не на него, а на тебя, а он едва не попал под раздачу, то ли не верит в твою непричастность. Дескать, ты и твой дружок из порта навели бандитов на него». «С какой целью?» — засмеялся Санчес, удивляясь глупости такой гипотезы. «Если бы мне понадобилось, я бы прихлопнул его лично. Только зачем? Он мой клиент и платит деньги». «Вроде как ты поручил этим головорезам взять отца в плен и требовать огромный выкуп». «Ты связан с партизанами», — добавила она неуверенно. Марио рассмеялся еще сильнее. «Даже если так, зачем мне дурная слава телохранителя, у которого похищают клиентов? Так или иначе, меня заподозрят в соучастии. Не докажут, но огласка будет». «Не знаю, так отец говорит». Девушка пробежала пальцами по его груди, по белым, чуть выпуклым рубцам, выделявшимся на фоне смуглой кожи. «Что это?» «Так ты подождешь?» Марио отвел ее руку в сторону и взглянул на часы на ее запястье.